Наконец он поднялся, неуверенной походкой прошел к двери. Кто-то громко сказал: «И десер здесь! Значит, все в порядке!» Он не обернулся. Может быть, не расслышал. Он снова видел Париж, окутанный черным туманом, беженцев с тележками, горы мусора. Это та Франция, которую он хотел отстоять, спасти, Франция его детства, рыболовов, китайских фонариков, кафе де коммерс. Когда-то он показал Пьеру на светившиеся окна тихой заброшенной улицы, ели суп, готовили уроки, вязали набрюшники, ревновали, целовались. Больше ничего нет. Черные окна, как выколотые глаза, расщепленные бомбами стены, а на площади Конкорд — немцы. Нужно додумать, сделать выводы. Он хотел спасти и кормил клопа, сотни клопов. Любил скромные кабачки и миллионы. Все было ложью. Поэтому и Жаннет терзалась. Да, за всю свою долгую жизнь он полюбил одну женщину. Взбалмошную, никчемную, добрую. Что с Жаннет? Может быть, она бродит рядом, ищет ночлега. Или погибла на дороге. По старенькой улице маршируют солдаты серо-зеленые. Он ей не может помочь. Он всех губил. Давно исчезли гостиницы, магазины, автомобили. Потянуло свежестью пастбищ. Темно-зеленая трава радовала глаза, измученные рябью жизни. Десер правил, не задумываясь, куда едет. Зачем-то повернул направо. Дорога шла в гору. Прохладно. И до чего хорошо. Он остановил машину, вышел. Местность была пустынной. Впервые за долгое время Десер оказался один. Он с нежностью глядел на луга. Цветы желтые, розовые, лиловые. Вот эти, кажется, называли львиным зевом. Какое детское имя. А дальше темно-синие горы. На них облака. Это овцы. Воздух был настолько чистым, что Десер стоял и дышал изумленный. Все последнее время ему казалось, что он задыхается. А здесь сердце часто билось, стучало в висках, уши наполнял глухой гул. Он подумал о Бернаре. Это был его давний друг. Бернара знали все как опытного хирурга. Вчера Десеру рассказали, что он застрелился. У него было лицо ибсеновского пастора, сухое и суровое. Но он любил жить, копался в грядках, играл с дочкой. И вот Бернар застрелился, увидел немцев под окном и написал на листке из блокнота: «Не могу, умираю». Прежде смерть пугала Десера необычностью, непонятностью. Теперь он подумал о конце Бернара как о мудром, но житейском деле. Он вдруг понял, что смерть входит в жизнь, и смерть перестала его страшить. Он прошел по лужайке до дерева. Смешно шагал. Не хотел примять цветы. Дерево напоминало ему Флери, встречи с Жаннет. «Увидим вместе мы корабли забвенья и Елисейск». Поля. Вот они, поля забвенья. Элизиум. Со стороны это было диковинное зрелище. Старый человек, тучный и неповоротливый, в длинном пальто шагал по лужайке, размахивал руками, бормотал: зерно, любовь, холод. Но кругом никого не было. Только на горе пастухи разводили костер. До них еще не добрались ни хрип радио, ни агония беженцев, они жили прошлым покоем. Солнце зашло за гору, и смерть сразу приблизилась. Она была легким туманом. Туман этот жил, дрожал, передвигался, как ов.